Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 8, Господь Нарасимхадев убивает царя. Текст 53. Шри Ким Пуруша Учуху, Шри Ким Пуруша Учуху, Ваям Ким Пуруша Ствам Туху, Ваям Ким Пуруша Ствам Туху, Махапуруша Ишварахам, Махапуруша Ишварахам, Аям ку пурушо нашто, Аям ку пурушо нашто, Викрита саду бирьяда, Викрита саду бирьяда. Пожалуйста. Обитатели Кимпуруша Локи сказали: мы ничтожные живые существа, а ты верховная личность Бога, высший повелитель. Разве можем мы вознести тебе достойные молитвы? Тогда преданные, возмущенные злодеяниями Хираньякашипу, осудили этого демона. Ты убил его. Обитатели Кимпуруша Локи сказали: мы ничтожные живые существа, а ты верховная личность Бога, высший повелитель. Разве можем мы вознести тебе достойные молитвы? Когда преданные, возмущенные злодеяниями Хираньякашипу, осудили этого демона, ты убил его. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 4.7.8 сам Господь объясняет, почему Он нисходит на землю. Яда-яда хитхармасья гланир бавати бхарата абхютханам адхармасья тадатманам сриджам яхам паритраная садхунам винашая ча душкритам дхармасам схапанартхая самбавами юге-юге. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии. Я прихожу сюда из века в век. Господь нисходит в этот мир с двумя целями – уничтожить демонов и защитить преданных. Когда демоны доставляют преданным слишком много тревог, Господь непременно является в том или ином облике, чтобы защитить преданных. Те, кто идет по стопам Махараджи Прохлады, не должны впадать в беспокойство из-за нападок со стороны демонов-безбожников. Преданные должны со всей искренностью продолжать служить Господу, твердо зная, что направленные против них действия демонов не смогут помешать их преданному служению. Обитатели Кимпуруша Локи сказали: мы ничтожные живые существа, а ты – верховная личность Бога, высший повелитель. Разве можем мы вознести тебе достойные молитвы? Когда преданные, возмущенные злодеяниями Хираньякашипу, осудили этого демона, ты убил его. Ома гьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гена тайшма шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Синхубьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашаде Гоура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деву Гурвани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, обитатели Вселенной возносят молитвы, прославляя Господа Нарасимхадеву или прославляя Кришну в его таком облике. И такой вид деятельности или вид преданности называется ванданом. Иногда нам кажется, что мы квалифицированы в шраванам, в киртанам, в смаранам, варчинам. Мы думаем, что если мы какие-то побрякушки купили там божеству, или мы там ему пирожок состряпали, то мы все уже арчинам занимаемся. И здесь говорится, что жители Кимпуруши, они... Кимпуруша означает «это человек». Ким означает «это», а Пуруша означает «человек». И есть такая планета Кимпуруша-Лока, на которой живут такие необычные живые существа. Здесь существуют разные виды соединений во Вселенной. Все планеты между собой связаны. И связаны они временными и пространственными коридорами. Они описываются в пятой песне Шримад Бхагаватам. Также они связаны воздушными веревками все с горой Меру. И человек, который или живое существо, которое квалифицировано в йоге, может спокойно из своего места достигать любой точки Вселенной. И Кимпуруша-лока очень часто описывается в разных произведениях, не только ведических, но и других последующих произведениях века Кали. В христианской литературе описываются такие живые существа, как Кимпуруша, если можем, их по-разному называют. В буддийской литературе можно найти такие же описания этих кимпуруш. Кто же такие кимпуруши? Кимпуруша – это живые существа, которые внешне очень похожи в нашем представлении на таких человекообразных обезьян. Они очень высокого роста, очень могучего телосложения. Их называют «снежный человек». До сих пор мы даже наблюдаем их приход в наше измерение. И ученые знают, что они могут не поддаваться съемке телевизионной там, или какой-то видеосъемке, потому что они регулируют свое тепло. Вы знаете, да, если кто-то с фотографией связан, то фотоаппарат он воспринимает излучение разное. Если излучение изменить, ничего не будет. Или будет негатив, есть позитив и так далее. Сейчас даже цифровое восприятие также связано на лучах, потому что также тепло излучается, и просто датчик этого фотоаппарата цифрового, он считывает это тепловое излучение. И поскольку эти живые существа сами регулируют разные виды своего излучения, то они не отпечатываются ни на фотографии. То есть они, если захотят, только тогда вы можете их увидеть на пленке. Если они не захотят, сколько бы вы их вот прямо так снес, ничего не произойдет. Они покрыты шерстью. И в шастрах описывается, что они великие мудрецы, что ни один человек с ними не может сравниться в их качествах. Ни один человек не может сравниться. Они в шкале иерархии сознания, в шкале иерархии интеллекта, в шкале иерархии сенсорики стоят намного выше, чем люди. Намного. Не просто они там где-то рядом. Намного. Они ближе стоят к девам, и они в категории классифицируются как упадевы. Упадевы – это значит те, кто чуть ниже полубогов, то есть не относятся к девам, но к упадевы, то есть очень близки к девам. Мы же с вами манушхи. Манушхи, наша цивилизация называется ману. Манушья. И человек это значит манушья. Есть еще пуруши. Вот в частности есть это пуруши, более возвышенные. И есть кимпуруши. Что, почему их называют кимпуруши? Поскольку их внешность сбивает с толку всех. Поскольку внешне они похожи на обезьян. И кажется, что это животные. Но почему их так нужно воспринимать, и ведическая литература описывает об этом? Потому что можно совершить оскорбление. Потому что они возвышенные мудрецы все. И их цивилизация настолько высока, кимпуруш, что они не используют никакие технические средства абсолютно. Так высока их цивилизация. Они очень сострадательные. Они очень разумны, любовны, они знают, как обращаться с природой, как комбинировать воду, огонь, воздух, эфир, землю. Они могут из пяти основных первоэлементов создавать что угодно. Они управляют просто на высочайшем уровне пранаямой, поэтому у них нет медицины. У них есть врожденные способности правильно дышать, и из-за этого все потоки воздуха всегда в равновесии, и они никогда не болеют. Их память настолько совершенна, что они могут не использовать речевой аппарат, они телепатически могут переговариваться, все запоминают и так далее. Они слышат на миллионы и миллиарды километров, они видят на миллионы и миллиарды километров. Они обладают такими способностями, как триколагия, они знают прошлое, настоящее, будущее и так далее. И практически из-за того, что они на таком высоком уровне цивилизованности находятся, и вы помните, да, что такое цивилизованный человек? Это тот, кто не гневается, тот, кто зачинает детей только со своей законной женой и так далее, Шримад. Их цивилизация выше нашей цивилизации намного. И поэтому у них нету никаких технологий. Почему? Мы же считаем, что цивилизация выше, когда у нее технически более оснащенная. А в Ведах говорится, чем больше техники, тем это больше указывает на деградацию живых существ. Поэтому нам нужны часы, потому что мы не чувствуем время. Нам нужны очки, потому что мы оскорбители огня, мы оскорбители времени. Это реакции. Мы не можем контролировать время. Почему? Потому что мы оскорбители, и для нас нужны часы. Мы не можем правильно воспринимать стихию огня, поэтому у нас со зрением. У нас плохо с эфиром, у нас речевой, мы картавые всякие разные. Мы не можем познавать языки, не можем быстро. Слух у нас осквернен. Все. То есть все наши врата знания осквернены невежеством. И мы пытаемся выкрутиться из этого. И тогда мы спускаемся на более низкую платформу. Мы начинаем усовершенствовать органы чувств. Очки – это, получается, орган чувств. То есть наши чувства осквернены, поэтому не действуют наши органы чувств. И мы начинаем дополнительно усовершенствовать наши органы чувств. Слуховой аппарат, речевой аппарат, зрительный аппарат, там, аппарат обоняния, осязания, как вкус улучшить, как мышцы накачать, там всякие тренажеры, то все, пятое, десятое. Машины нам нужны, самолеты. Мы не можем регулировать вопросы на миллионы километров. Нам нужен самолет, чтобы лететь туда, встречаться и договариваться с человеком. Но кимпуруши могут просто на одном месте, с кем надо связаться, все, что надо обсудить, все, что надо показать, поскольку они могут создавать экраны, проецировать ментальные свои всевозможные информационные проекции на экранах, которые создаются психической энергией. Просто человек сидит, думает, экран появляется, и вы все видите, как на видео. И он может послать, как вот мы посылаем все видео на расстоянии. Итак, в шастрах очень много описывается о кимпурушах, как они возвышены. И более того, они еще все поклоняются верховной личности Бога. То есть среди кимпуруш нету ни одного имперсоналиста. Мало того, что у них нету христианства, мусульманства, буддизма, там чего-то такое. Они практикуют бхакти-йогу, они бхакти-йоги. Но находятся не на очень высоком уровне многие. Так же, как мы с вами. Мы же знаем, что бхакти-йога из трех основных ступеней: Канишха Адхикари, Мадхьяма Адхикари и Утама Адхикари. И, конечно, среди них точно так же. Хоть они и преданные, и все поклоняются, но среди них есть каништхи, значит, есть свои какие-то там трения материальные, есть мадхьямы, есть утамы. И также они делятся на ками, саками, нишками, аками, бхакты. То есть в процессе есть викама бхакта, сакама бхакты, нишкама бхакты, акама бхакты, есть бхакты. И есть, естественно, према бхакты. И поэтому кимпуруша очень возвышенная. Кимпуруша лока, очень возвышенная область человеческих живых существ. Пуруша означает человек. Мы с вами называемся манупуруши. Мы мануши. Поэтому ши, вот это, кимпуруши. Мы пуруши. А что, какие мы пуруши? Мы мануши. Поэтому нас называют мануши. А они кимпуруши. И очень высокого уровня. И здесь они говорят, что разве мы можем какие-то молитвы произнести? И здесь говорится, разве можем мы вознести тебе достойные молитвы? Итак, достойность молитвы не в тексте, а в том, насколько мы квалифицированно чисты. То есть чистота нашего сердца делает молитву могущественной. И поэтому, когда мы поем какие-то молитвы или молимся, наши тексты все немогущественны, тексты подобраны неправильно, слова неправильно отражают связь между этими словосочетаниями. И в «Нектаре преданности» описывается такой вид деятельности, который называется «расабхаса». Расабхаса. То есть, когда мы пытаемся выразить что-то, но тот способ или то действие, которое мы совершаем, оно противоречит само себе. И наши все чувства, они противоречивы. То есть наши слова, речи, наши ощущения, наши мысли, они расабхаса. Наши мысли. Мы говорим, он хороший человек, но он вор. Это расабхаса, понимаете, да? Я ужасно, или как там, я люблю до одури. Любовь не может, так сказать, до одури вас доводить. Любовь возвышает и так далее. И мы видим, это речь, но мы испытываем такие чувства. Мы любим так, что готовы задушить, да, объект своей любви, задушить. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Это все. Он так любил, так ревновал, что задушил. Таким образом, в наших чувствах, в наших мыслях, в наших желаниях, в наших мотивациях существует очень много расабхасы. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает эти все виды. Мы-то думаем, что это не сочетание слов. Нет, это не сочетание чувств, мыслей, мотиваций, несовместимость ощущений. Все несовместимо. Это одно другому противоречит. Как люди здесь. Они, чтобы нам сделать хорошо, хотят нас потопить. Понимаете, да? Мы хотим, допустим, на благо же их устроить им проверки. Мы на благо же их, пусть зато все. Это расабхаса, это оскорбление. Это оскорбление, и люди не знают об этом. И за это они будут нести ответственность перед Верховной Личностью Бога. И поэтому кимпуруши лишь выражают то сознание, которое они хотят высказать. И их сознание очень велико. Во-первых, они смиренны, поэтому они говорят, мы ничтожные живые существа. Они не пытаются из себя выпендрить возвышенных. Далее, они не продвигают себя, не показывают, что они такие возвышенные, преданные. И они говорят, разве мы можем вознести тебе достойные молитвы? Мы не квалифицированы. Но они высказывают свое квалифицированное понимание. Они высказывают очень квалифицированное понимание. Что же квалификация в чем? Они прославляют Господа в его таком аспекте. В каком? Нарасимха-девы. Они очень квалифицированы. Потому что все другие живые существа не могли прославить Господа. Они испугались. Они боялись. И разные живые существа по-разному воспринимают миссию Кришны. Шрила Прабхупада здесь описывает этот стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит о своем приходе. Яда, яда, хитхармасья, гланир, бавати, барата. Что две причины, по которым я не схожу. Когда религия приходит в упадок. И вторая причина, чтобы злодеев уничтожить и дать милость преданным. И в шастрах говорится, причина в основном одна. Кришна хочет что делать? Наслаждаться. А с кем он хочет наслаждаться? Со своими преданными. Все. Одна причина нисхождения Кришны. Кришна хочет наслаждаться со своими преданными. Поэтому из всех вышеперечисленных, последнее, самое важное. Я прихожу дать милость преданным. Я не прихожу даже уничтожать злодеев. Я не прихожу из-за того, что там религия упала там или что-то. И в шастрах объясняется, что основное качество Кришны, которое нужно осознать для преданного служения, чтобы не бояться демонических нападков, не бояться разных вот этих, это основное качество Кришны. И Шрила Прабхупада, и все ачарьи выделили это качество как самое основное. Если мы его не развили, мы не считаемся преданными. Мы религиозные личности, кто угодно, но мы не можем считаться бхактами, если мы не осознали этот аспект Кришны. Его аспект называется единственный и самый главный для преданных. Он называется бхакта-ватсалам. Единственный и самый важный. Все остальные аспекты Кришны необходимы только для того, чтобы преданный осознал этот. Самый центральный и самый важный аспект преданности. Без этого бхакти не расцветает у человека. Никогда. Что же такое бхакта-ватсала? Это защитник преданных. Если в вас есть преданность, то Кришна вас защитит. Если вот у вас нет преданности, Кришна вас не защитит. Но как можно узнать, есть во мне преданность или нет? Я боюсь разных испытаний или не боюсь? Итак, страх перед разными материальными проблемами указывает на то, сколько в нас преданности. И эта преданность, шкала преданности, это полная убежденность в том, что Кришна нас защитит. При любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. И поэтому кимпуруши, жители кимпуруши Локи, говорят именно об этом. Они хотят указать именно на этот момент, что мы преданы, и мы не беспокоились, потому что ты можешь все решить. Если есть преданные, ты возьмешь все их проблемы на себя. И поэтому они говорят, ты убил его. Преданные получали много проблем, а ты пришел и убил этого демона. Что преданные не могли его убить. И здесь указывается также этот очень важный момент, что преданные осудили его. В чем же было осуждение преданных? Преданные не осуждали, что Хиранья-Кашипу завоевал три мира. Преданные не осуждали, что он что-то там такое сделал. Единственное, что осуждают преданные, когда оскорбляют Господа или его чистого преданного. Все! Это единственное, по которому они начинают судить. Все остальное для них, они никого не судят, никого не обвиняют и никого не наказывают. Таким образом, они осудили только единственное деятельность, действие Хиранья-Кашипу. Что он богохульничал, оскорбление наносил в адрес Кришны, их дорогого Господа, и что он оскорбительно был настроен по отношению к кому? К Прохладе Махараджу. Все. Это единственная по которой причина, по которой могут гневаться и должны осудительно выступать и действия совершать преданные. И в шастрах поэтому говорится, что преданные никогда не допустят, чтобы оскорбляли Господа, и чтобы оскорбляли его преданного. Но между религиозными личностями и преданными есть большая разница. Поэтому жители Кимпуруши не осудили, что их завоевал Хиранья-Кашипу также, наряду со всеми. Они не осудили, что Хиранья-Кашипу избил и уничтожил всех полубогов, загнал их там, потому что они не считали их преданными. Или не считали их такими личностями. И они лишь об одном говорят, что мы осудили его действия по отношению к преданным. И Прабхупада везде описывает, когда речь начинается о преданном, то шастры имеют в виду какого преданного? Чистого. Чистого преданного. И в этой всей истории проблемы возникли только у одного чистого преданного. Проблемы, с которым он столкнулся. С которым они столкнулись. Это Прохлада Махарадж. И вторая проблема, с которой они столкнулись, он оскорбительно был настроен по отношению к Кришне. Итак, жители Кимпуруши Локи очень возвышены, и они объясняют это в их своих молитвах. И мы можем видеть, как они продвинуты, чем мы. Нам по барабану, кого оскорбляют. Мы сами оскорбители. Нам по барабану, что при нас кто-то будет там говорить плохо о Кришне или что-то еще. Мы не будем осуждать этих людей. Мы настроены очень странно. Мы защищаем только себя. Защищаем свои чувства, которые полностью исполнены этой расабхасой. Мы защищаем свою жизнь, свою материальную жизнь. Мы больше похожи на полубогов, на демонов, на этих всех Шанту и Амарку. Мы там, видишь ли, преподаватели где-то. Мы больше похожи на них, нежели на Прохладу, на Господа Шиву. Иногда мы похожи на полубогов. Кто-то нас начинает доставать, и мы начинаем молиться Богу, чтобы Он нас защитил, но мы в страхе молимся. Пхаем. И поэтому говорится, наша деятельность, мы джапу повторяем в страхе, что если мы ее не повторим, у нас материальные проблемы. Это расабхаса. Это и есть материалисты. И поэтому Рупа Госвами описывает, что материалисты боятся материальных проблем. И поэтому они трясутся, когда появляются демоны. Они... Почему? Потому что демоны-то трясутся, они чего у них отнимут? Разве кто-то у вас отнимет четки, возможность поклоняться Кришне, слушать о нем? Нет. Что же отнимут? Отнимут деньги, женщин, что-то такое. Власть отнимут. Человек может, нищий может обладать тем, что нужно для преданного служения. Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, любой нищий имеет все для того, чтобы совершать чистое преданное служение Богу. И когда мы обрастаем всевозможными кренделями, мы, конечно, боимся демонов, потому что демоны, они на нашу преданность не посягают. На что же они посягают? А? На то, что приходит в результате этой преданности, или то, что мы имеем в результате кармы. И мы тогда начинаем использовать эту преданность для того, чтобы с ними сражаться. Как вот полубоги, как эти вот личности. И поэтому жители Кемпуруши, они очень образованы. Они очень образованы, и они говорят, что если есть какая-то ценность в человеке, то это его преданность, и ее никому не отнять. Никому. И если человек преданный, то его преданность проявляется именно в этом. В чем же проявляется? Что он не боится. Потому что то, что демоны у него отнимут, не причинит ему никакого беспокойства. Не причинит ему никакого беспокойства. Он все воспринимает, любую деятельность, как возможность что? Положиться на Кришну. Что значит положиться на Кришну? Это не значит, что Кришна, давайте за сам решай за меня проблемы. Как вот с велосипедом, я вам рассказывал историю. Там велосипед у него остался на рынке, он прибежал в храм, начал молиться. О, какой великий Кришна, ты так помог мне велосипед сохранил. Потом вышел, велосипеда нет. И вместе с этим сразу исчезло что? Преданность. Мы не такие должны быть, как... В этой истории описывается. Преданность – это когда мы знаем, что Кришна защитит не наше тело, а защитит нашу что? Душу, наше сознание. Что это означает? В чем выражается защита Кришны? Что человек не забывает о Кришне ни на мгновение. И как не забывает? О, помоги мне, спаси! Нет, не забыть Кришну – это вот смаранам, Кришна смаранам. Это означает, что человек не приходит в волнение в уме. Что же ум? Что же там волнуется? Желание. Не меняется его желание. Не меняется его отношение к Кришне. И не меняются его ощущения. Не меняются. И Кришна говорит, счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок, подобной смене зимы и лета, они возникают из чувственного восприятия. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. То есть преданный не беспокоится. И поэтому преданных называют тхирами. Они не обеспокоятся. И он говорит, смена тела даже его не беспокоит. Его не беспокоит даже смена тела. Как узнать, что человек преданный? Его даже смена тела не беспокоит. И Кришна говорит, но если глупец попытается, никогда не достигнет этого состояния. То есть попытается так вроде из себя изображать что-то. Он не сможет. Смена тела преданного даже не беспокоит. Почему? Потому что он не осознает себя телом, он осознает себя вечной душой. Таким образом, это сознание указывает, какое сознание у живых существ, о чем больше они беспокоятся. Итак, жители Кемпуруши Локи возносят эти молитвы, и их молитвы указывают на их очень высочайший уровень сознания, куда более высокий, даже чем все мы вместе взятые. Они очень продвинуты в своей преданности. Они не подлые. Мы такие подленькие, гадкие. Мы постукиваем, там что-то еще делаем. Мы попали на крючок и трясемся за свою задницу. Мы очень подленькие. И в шастрах говорит Кришна, я приду наказать этих личностей. Злодеев. И я приду защищать преданных. В чем же защита преданных? И говорится Бхакта Ватсала. И Прабхупада объясняет, защита преданных не в том, что Кришна убивает их противников. Защита преданных только в том, что Кришна проявляется для них. Кришна появляется для них и становится для них полной, стопроцентной реальностью. Намарупа гуналила. То есть человек начинает общаться с Кришной непосредственно. И так он получает эту защиту. То есть, когда Кришна входит в сердце и проявляется в сердце преданного, преданный прекращает беспокоиться о чем бы то ни было. Вообще. Полностью его сердце наполняется бесстрашием. И Прупада говорит, поэтому преданного называют Абхаем. Почему он Абхая? Потому что Господь раскрылся в его сердце, и все. И теперь он ничего не боится. И Прупада приводит пример, как маленький ребенок, когда он рядом с отцом, еще на руках у отца, он может плевать даже в здоровых мужиков, всякую чушь говорить, потому что он ничего не боится. Почему? Потому что он в руках отца, крепких руках отца. И Прупада приводит пример кошки, которая зубами несет котенка, и котенок полностью себя чувствует. Но мышь, видя эти сцены, она трепещет, потому что если мышь попадет в пасть кошки, большие проблемы будут. Итак, Бхагаватам объясняет, в чем проявление преданности, как видеть преданного, что преданный, как он действует. И мы видим, как в нас недостаток преданности. Почему? Потому что так переполняют страхи. Мы так боимся тюрьмы, сумы, что нас оклевещут, что нас посадят там или что-то еще. Мы все боимся. И этот страх вынуждает нас действовать материалистически, друг друга топить, делать гадости, стучать друг на друга, потому что мы каништхи, мы ничтожные личности, мы завистливы и так далее. Мы алчны. И поэтому сложно найти личность, которая была бы авторитетом. Что же такое авторитет? Бесстрашный человек. И его бесстрашие основано на чем? Что он храбрый там? Нет. На том, что в его сердце проявлено сознание Кришны. Он непосредственно ощущает присутствие Кришны. И поэтому страх так не захлестывает его чувства и ум. Страх не захлестывает его. И поэтому в шастрах говорится, что единственная причина, по которой Арджуна не хотел сражаться, единственная причина, по которой Арджуна не мог предаться, единственная причина всех сомнений всего, была страх. Страх, материальный страх. И рядом он находился с Кришной и все равно боялся. Вот точно так же, как мы. Мы рядом с божествами, рядом с преданными. У нас святое имя, мы знаем его, мы знаем все шлоки, но мы все равно боимся. Вот почему Кришна сказал Арджуне, Ашочанан Вашочимствам Прагьявадам Чебашисе, что ты говоришь все, ты вроде все понимаешь, но ты трус. Ты боишься всех этих проблем. Ты боишься. И поэтому он говорит, Сарват Харман Парит Яджама Мамекам Шаранам Враджа Агам Твам Сарва Бабья Мокша Ашьями Машучаха. Он говорит о том, что ты не бойся. Не бойся ты. Не бойся ты предаться. Что значит предаться? Не бойся это потерять. Береги свою преданность. Если уж что и достойно защиты, это твоя преданность. А как преданность защитить? Он говорит, контролируй чувства в этих ситуациях. Пойми, что все это бренно. То есть это то, что в шастрах называют оборона. Что же ты обороняешь? Свой сон, еду, секс, из которых возникают деньги, слава, власть, почет, уважение. Он говорит, не оберегай это, не обороняйся. И поэтому Кунти молит, дай проблем. Я не буду обороняться, я буду просто на тебе концентрироваться. Я просто начну концентрироваться на тебе, а ты уж там реши, как все будет. Я все приму как милость. Можешь не защищать мои деньги, можешь не защищать мою власть, можешь не защищать какую-то мою материальную свободу, какое-то положение или что-то. Пожалуйста, не дай мне забыть тебя. Потому что когда велосипед украдут, я по-другому могу настроиться. Когда меня сшибут с какой-то власти, я начну к тебе испытывать проблемы. Моя вера в тебя может исчезнуть. Сейчас, пока ты все мне даешь, я кричу, о, Кришна, о. Но когда у меня все отберут, я начну в тебе сомневаться. Потому что я материалист. И я боюсь такого положения, Кунти говорит, оказаться материалисткой. Поэтому прошу тебя, просто будь в моей жизни. Будь в моем сердце. И Друпади точно так же, когда с нее срывают сари, она и так пытается защититься, и так, и она потом говорит, о, Бог моего сердца, Прошу прощения. О Бог моего сердца! И Кришна входит в сердце и видит там в сердце страх. И в шастрах говорится, что Кришну боится сам страх. Таким образом, как же Драупади спаслась, когда она сказала: «О Бог моего сердца! Я ничего не боюсь, я боюсь потерять тебя в своем сердце, у меня проблемы в сердце». И Бог вошел в сердце своей преданной, и оттуда сразу убежал кто? Страх. И как только страх убежал, вся ситуация тут же стала невозможной, контролируемой с позиции демонов этих. Итак, что же Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне? Он говорит: не страшись ничего. Твой страх, ты боишься потерять чувственное наслаждение. Ой, да я боюсь носить шафран. Ой, да я убегу, меня башку рвет. Потому что человек непреданный. Потому что он просто обычный материалист, животное. Животное, которое из-за каких-то половых проблем готово изменить всему на свете. Я хочу там всем четки раздать, ашрам сменить, там что-то еще. И вы знаете, что такие люди начинают льстить, лицемерить, обманывать, в дружбу к вам обратно влезают, только для того, чтобы вы повлияли на их чувственные отношения. Они всех занимают служение своим чувствам, потому что это негодяйство. И мы должны не осуждать их, а сострадать этим людям, потому что они неквалифицированы. Они неквалифицированы. Они сразу вспомнили об отце с матерью, потому что теперь они сменят ашрам, им нужно будет где-то жить. И они сразу решили поправить. Это материалист. Это материализм. Поправить отношения с тем, кто будет сейчас участвовать в моей семейной жизни. И этот страх, что что-то не удастся. Что-то не удастся в материальном отношении. Этот страх постоянно присутствует. И тогда мы молимся в этом страхе. И говорится, нет, в этом, на этом уровне нет никакой преданности. Она называется пхая. Бхактивинод Хакур говорит, нету пхая. Не будет преданность развиваться, если человек поклоняется Кришне просто из страха. Потому что страх парализует его лучшие качества. Он становится подонком. Человек в страхе всегда подлый. О чем же он боится? О материальных потерях и приобретениях. О победе и о поражении. Он не может действовать как йог. Йог — это означает связь с Богом. Связи нету с Богом в страхе. Следующий уровень называется аша. Из каких-то материальных соображений. Чувственное наслаждение, там власть, почести, деньги какие-то. Это называется аша. И говорится, такой вид деятельности в преданном служении. А все остальное, джапа есть у всех. И у тех, у пхая, все, садхана, все. Это может не работать. Аша также не работает. И поэтому Рупа Госвами описывает мотивации. Он говорит, каждый должен быть очень внимательным. Вся наука даже не в джапе, не в поклонении, как вы лбом бьетесь. Вся наука в мотивациях. Как научиться контролировать свои мотивы. И поэтому в шастрах говорится, преданное служение должно быть немотивированным. Таким образом, мотивация вся в уме. И поэтому человеческий ум демонстрирует, насколько он продвигается. Потому что оттуда исходят желания. И поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, все принципы бхакти-йоги сконцентрированы на уме. Потому что желание – это функция ума. Страх – это ощущение, это функция ума. И почтение, надега, защита – это мышление человека. Это также функция ума. Таким образом, чистый ум, очищенный полностью ум, вышедший из-под влияния этих всех иллюзий, он становится бесстрашным. Нету таких желаний взять, господствовать, наслаждаться или быть любимым. В уме появляется желание отдать. Отдать, наслаждать и служить. И любить, а не быть любимым. И мы поэтому боимся. Столько всего там дарим. Все. Мы боимся, мы хотим купить чье-то чувство к себе. Мы хотим служить только тогда, когда есть перспектива стать начальником. Таким образом, Хираньякашипу, Прупада объясняет, является олицетворенным материализмом в сердце живого существа, которое знает все о душе, о йоге, обо всем знает. но продолжает преследовать эти цели. Вот что олицетворяет Хираньякашипу в сердце человека. И поэтому все полубоги думали, что сейчас он закончит с демонами и займется кем? Ими. Вот почему они боялись его. Они даже не могли понять. Они умом понимали, что он не должен на них нападать. Но почему же они боялись? Почему же они трепетали? Так же, как мы трепещем, что мы сейчас попадем на язык к какому-то проповеднику. Сейчас скажут о наших недостатках. Мы точно так же боимся. Мы боимся. Почему? Потому что мы материалисты. Мы боимся, что кто-то потревожит нашего Хираньякашипу в сердце. Мы трусы. И поэтому с нами очень тяжело действовать. Потому что мы тут же боимся всего. И как вы думаете, за что мы больше всего боимся? За других или за себя? За себя. Мы боимся только за себя. И поэтому мы проявляем самые плохие качества. Мы подлые. Мы стукачи все, предатели и так далее. Мы проявляем самые плохие качества. Мы всякую болтовню на достойных личностей распускаем, сплетни. Высказываем свое мнение, тупое, основанное на нашем вожделении, страхе, зависти. На нашей ничтожной трусости. Мы писались до 10 лет в постель многие. В драке убегали и предавали. И теперь мы там о высших материях начинаем говорить. Потому что мы сформировали характер, называется, характер. И мы с позиции этого характера судим о возвышенных вещах, о том, о сём. И поэтому, когда приходит испытание, мы как гнусные твари себя начинаем вести. Вместо того, чтобы бесстрашно себя вести. И тогда просто Кришна посылает нам какого-то преданного, который смотрит на эту ситуацию и обсмеивает ее всю. В этом защита Кришны. Кришна обсмеивает ситуации такие. Он высмеивает их. И поэтому говорится, улыбка Кришны является признаком Бхакта Ватсалы. Улыбка Кришны. То есть, улыбающееся лицо Кришны появляется в сердце преданного, который улыбается над всеми теми страхами, которые испытывает преданный по поводу своего материального положения. Страх, который... И Кришна улыбается, он говорит, да ты чего вообще? И в Бхагавад-гите Кришна рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне. И при этом все время что делает? Улыбается. Он высмеивает эти все проблемы, все эти страхи, все, что там Арджуна плачет, дети там, Варна-санкарой станут, тетеньки перестанут, жертвоприношения. Он все это говорит с улыбкой. Он веселый. Он придал всем тем проблемам, о которых так беспокоился Арджуна, смехотворное положение. Глупость. И он смотрит на Арджуну и говорит, да ты че, елки? Мудрые не скорбят ни о живых. И Кришна все время с улыбкой это говорит. Если мы говорим это так, мудрые не скорбят. Нет, Кришна, он хохочет, он так, как с маленьким ребенком разговаривает. Он говорит, да ты что, два яблока плюс два яблока, сколько будет тут? Ну вот, видишь, как все тут. И он улыбается, он очень легко об этом говорит. И это... Именно такое представление Кришны и такой его взгляд на эти проблемы и такой вид передачи, он наполняет сердце уверенностью Арджуны. Сердце в основном, и он говорит, все сомнения. Почему? Что там Кришна в этих многомерностях пространства не разбирался? В кимпурушалоках этих, так это все так замудрено, потому что там ключи и мантры секретные. Тут. Единственное, почему он говорит, память моя восстановлена, все, то есть страх ушел из сердца. В чем же было? Он увидел, что все эти проблемы, что? Ничтожны, ерунда все это. Все это ерунда. И он успокоился и говорит, говори мне, я буду делать все, что ты мне скажешь, я буду сражаться. Итак, страх, он парализует нашу память, наш разум, все. И поэтому, когда что-то резкое происходит, у людей башка вся, блин, наперекосяк. И они совершают гадости. Они... Сами попались на крючок. Из-за чего? Из-за преданности, из-за материализма. Теперь их начинают шантажировать, и они садятся на крюк. В страхе потерять какие-то материальные приобретения. В страхе потерять свое материальное положение. И они трясутся и боятся, что их сейчас порвут. Но порвут не их. Душу, Кришна говорит, невозможно порвать. Что же порвут? Что же уничтожено будет? Их чувственные наслаждения, которые они таким тяжелым трудом Им кажется, мы таким тяжелым трудом из жизни в жизнь накапливали эту благочестивую карму. Все такое, и сейчас кто-то разорвет это. Это демоны! Это демоны! А Прабхупада говорит, Хираньяка Шипу в сердце, даже преданного. Даже преданного. Вот почему преданные ачарьи ввели эту лилу в поклонение. В киртанам, ванданам, варчанам, шраванам, в смаранам, падасеванам. Все это в сакьям, в атмане веданам. Дружба эта полностью была введена в сам процесс бхакти-йоги. Потому что эта история Хираньякашипу, это история сердца также. Это история сердца преданного, поэтому он поет. Он не думает, о, Кришна, порви вон того Васю, он мне все проблемы делает. Ты приди как Хираньякашипу и разорви Ваську, он мне деньги не вернул. Он как Хирашка Кашипушка, а я долетал, Хираня Васька Кашипу. Нет, он говорит, ты разорви мое стремление к деньгам, к славе, к богатству, к власти и к чувственным наслаждениям. Порви это все. Как ты лихо порвал этого Хираня Кашипу, так же и разорви во мне. Потому что этот страх будет присутствовать. И поэтому, говорится, Господь приходит в такой страшной форме, чтобы проявился этот материалистический страх. Он приходит в этой страшной форме. То есть, он по своему виду внешне страшнее, чем даже сам Хираньякашипу. Вот почему Хираньякашипу на картинке нормалек так выглядит. Нормальный мужичонка с порванным животом. А вот Нарасимхадев страхолюдина. Яка страхолюдина. Вот почему, говорится, что даже Хираньякашипу-то выглядел более приятней. Итак, этот материализм, эта страсть, все это по форме, по внешности воспринимать, бояться потерять каких-то чувственных наслаждений, делает человека незащищенным и подлым. И когда мы говорим о вайшнавском этикете, о том, о сём, мы можем не понять этих самых главных, фундаментальных принципов, на которых выстраивается вайшнавский этикет. Если мы стремимся к деньгам, к власти, к почестям, к счастью материальному, мы никогда не будем соблюдать этикет вайшнавский. Почему? Потому что мы будем за это, за все сражаться и будем всегда наносить что? Оскорбления. Мы не сможем быть вайшнавами. И поэтому говорится, почему вайшнав естественно следует этикету? Вот фундаментальный, там вот это вот есть понимание. Поэтому он не боится. Он не, к людям так не относится. За то, что они, видишь ли, он понимает, что это благоприятно. Он не беспокоится. И Кришна говорит, он научился, чтобы этого не беспокоило. Прославляют его или критикуют. Получает он что-то или у него что-то отняли. Он остается невозмутимым и черпает удовлетворение в самом себе. Что же значит в самом себе? И Прабхупада говорит, в своем собственном сознании Кришны. И когда человек достигает какого-то сознания Кришны, он начинает, поскольку оно внутри нас сознание-то, он начинает в этом сознании Кришны черпать что? Удовлетворение. И поэтому он не обеспокоен. И качество брахмана первое называется умиротворенность. В сердце его нету такого по отношению к другим. И Прабхупада говорит, преданные никогда никого не считают своим врагом. В основном все материалисты считают врагом своим кого? Преданного. Сам преданный не считает других врагом. Преданного считают врагом. И завидуют ему. Итак, человек, не постигший этой важной мысли, о чем здесь пишет Прабхупада, говорит... Шрила Прабхупада в этом комментарии описывает. «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я сам не схожу в этот мир у потомок Бхараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии. Я прихожу сюда из века в век». И Прабхупада комментирует. «Господь нисходит в этот мир с двумя целями. Уничтожить демонов и защитить преданных. Когда демоны доставляют преданным слишком много тревог, Господь непременно является в том или ином облике, чтобы защитить преданных». Защитить преданных называется бхакта-вацала. Те, кто идет по стопам Махараджи Прохлады, не должны впадать в беспокойство из-за нападок со стороны демонов-безбожников. Преданные должны со всей искренностью продолжать служить Господу, твердо зная, что направленные против них действия демонов не смогут помешать их ни семейному счастью, ни чему-то, а их преданному служению. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вот я еще тут такую специально... Люди знают, что я такой любитель всяких этих штучек, и мне специально в Красноярске такую подарили. Говорит, так, ждали вас, Лакшнарайан, чтобы вам подарить. Что-то прямо по вашей природе, ну, в смысле, по вашим лекциям все это. Они нашли такое... Знаете, что такое белый стих? Да? Ну, это не рифмованное, но там как бы тема... Да, там ритм темы. Ритм темы, а не смысловой ритм, смысловая рифма. А самой это словесной рифмы не существует. И вот это стихотворение матери Терезы. Очень хорошее такое. Никому не показывали, специально хранили, чтобы с ваших уст это услышать. Так интересно. И правда, для меня был подарок. Потому что я об этом говорю, а вот еще как бы подтверждается это все остальное. Вот. Что значит служить? И стихотворение ее называется «Служение». И вот она. Сейчас. Как описывает. Люди неразумны, нелогичны и эгоистичны. Тем не менее, любите их. Если вы будете делать добро, люди обвинят вас в скрытых мотивах. Тем не менее, делайте добро. Если к вам придет успех, у вас появятся фальшивые друзья и истинные враги. Тем не менее, пусть к вам придет успех. Добро, которое вы делаете, будет забыто завтра. Тем не менее, делайте добро. То, что вы строили годы, может быть разрушено в одну ночь. Тем не менее, стройте. Люди в самом деле нуждаются в помощи, однако те, кому вы помогаете, могут наброситься в итоге на вас. Тем не менее, помогайте людям. Отдавайте миру самое лучшее, что у вас есть, и вы будете за это избиты. Тем не менее, отдавайте миру самое лучшее, что у вас есть. И стихотворение называется «Служение». Хари Кришна. Спасибо большое. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гауранга ки джай, Гаура Прамананда, Хари Харибом.